длилась без конца. «Диана», — серьезно сказал Генрих, — «вы знаете, что я взял вас из монастыря, чтобы выдать замуж за Франциска Монморанси? Это прекрасная партия, Диана, и, к тому же, не скрою, выгодная для интересов моего престола, а между тем она вам как будто не по душе. Вы мне должны, по крайней мере, объяснить причины вашего отказа. Он огорчает меня». «Я их не скрою от вас, отец. Прежде всего, — смущенно протянула Диана, — меня уверяют, будто Франциск Монморанси уже женат, будто он негласно обвенчан с одной из дам королевы, девицей Дефиен». То верно, — ответил король, — но тайный брак, заключенный без согласия коннетабля и моего, не имеет законной силы, и если папа разрешит развод, то вы не сможете, Диана, быть взыскательнее его святейшества. Итак, если это единственное ваше возражение... Нет, есть и другое, отец. Послушаем же, какое? Возражение состоит, отец, в том, что я люблю другого, — всхлипнула Диана и, совсем смутившись, бросилась на шею королю. «Вы любите Диана?» — удивился Генрих. «Как же зовут этого счастливца?» «Габриэль, государь». «Габриэль, а дальше?» — улыбнулся король. «Я не знаю, как дальше, отец». «Как же так, Диана? Помилосердствуйте, объяснитесь». «Сейчас я вам все расскажу. Это любовь моего детства. Я с Габриэлем видалась каждый день. Он был очень мил, храбр, красив, образован, нежен. Он называл меня своей маленькой женушкой. Ах, государь, не смейтесь. Это было глубокое и святое чувство. Первое, какое запечатлелось в моем сердце. И все же я позволила обвенчать себя с герцогом Форнезе, государь, и все от того, что не сознавала, что делаю, от того, что меня к этому принудили, а я послушалась, как маленькая девочка. Затем я увидела, почувствовала, поняла, в какой измене повинна я перед Габриэлем. Бедный Габриэль, расставаясь со мною, он не плакал, но какое страдание застыло в его взоре. Все это оживало в моей памяти, когда, ведя затворническую жизнь в монастыре, я начинала вспоминать свои детские годы. Так я дважды пережила дни, проведенные мною подле Габриэля, в действительности и в мечтах. А возвратившись сюда, ко двору, государь, я не нашла никого, кто мог бы помериться с Габриэлем, и ни Франциску, покорному сыну надменного коннетабля, вытеснить из моей памяти нежного и гордого друга моего детства. Поэтому теперь, когда я отдаю себе отчет в своих поступках, я буду верна Габриэлю до тех пор, пока вы не лишите меня свободы выбора, отец». «Так ты с ним видалась после отъезда из Вимутье, Диана?» «Увы, не видалась, отец». «Но ты хоть получала вести о нем?» «И вестей не получала. Узнала только от Ангерана, что и он покинул наши места после моего отъезда. Он сказал своей кормилице, Алоизе, что вернется к ней не раньше, чем станет грозным и прославленным воином, и чтобы она не беспокоилась о нем. С этими словами он уехал, государь». «И с тех пор его родные ничего о нем не слышали?» «Его родные?» — повторила Диана. «Я знала только его кормилицу, отец, и никогда не видала его родителей, когда с Ангераном навещала его в Монтгомери». «В Монтгомери?» — воскликнул Генрих, побледнев. «Диана, Диана, я надеюсь, что он не Монтгомери. Скажи мне скорее, что он не Монтгомери». «Нет, государь. Тогда он жил бы, я думаю, в замке, а он жил в доме своей кормилицы, Алоизы. Но отчего вы так взволновались, государь? Что сделали вам графы Монтгомери? Неужели они ваши враги? В нашем краю они говорят только с почтением». «Правда?» — презрительно рассмеялся король. «Они мне, впрочем, ничего не сделали, Диана, решительно ничего. Однако вернемся к твоему Габриэлю. Ведь ты его Габриэлем назвала. Да.